Глава восьмая. Доброе дело. Мать Анжелы извивалась в моих объятиях. Я тащил ее к лестнице. Она оказалась сильнее, чем я ожидал, и увертливой, как мешок живых угрей. Но меня особо не побалуешь. Я и не Анжела, и перчатки у меня не какие-нибудь лайковые, а черные из жесткой кожи, без дураков, не прокусишь. Поборовшись некоторое время, я, наконец, ухватил старуху как следует. «Анжела! Анжела!» — вопила она. «Где ты?» «Тихо, тихо!» — прошептал я ей на ухо. Потом, опершись поудобнее на одну ногу, бросил ее вниз так, чтобы основной удар при падении пришелся на голову. Раздался характерный треск, старушка немного подергалась и затихла. По ковру начало расплываться алое пятно. Я спустился и взял мамочку за руку. Пульс еще прощупывался. «Тащить ее наверх и повторять операцию?» «Нельзя, все вокруг будет заляпано кровью». Поэтому я просто зажал ей рукой рот и нос и подождал немного. «Так, сколько осталось времени?» «Анжела ушла в магазин 10 минут назад. Возможно, ей нужен только хлеб или банка консервов. Тогда у меня осталось минут 5. Вряд ли есть лучший способ спустить в сортир нашу любовь, чем продемонстрировать Анжеле, как я лечу ее мамочку от болезни Альцгеймера. Просто класс». Я устраняю единственное препятствие, стоящее между нами, а плоды пожинает другой парень. Нет, такого допустить нельзя. Убедившись, что горизонт чист, я выскользнул через заднюю дверь. И позвонил через несколько дней, не желая рисковать, что меня кто-нибудь опередит. Как будто ничего не знаю. Боже мой, какой ужас! Просто гром среди ясного неба! «Ну-ну, поплачь, тебе легче будет». Бормотал я, гладя ее по волосам. Мой рукав насквозь пропитался слезами, но я не убирал руку. Пусть стонет и всхлипывает сколько угодно. Где же ей еще плакать, как не у меня на груди? «Шшш! Это я во всем виновата», — повторяла она снова и снова. «Только я». «Ну-ну, не говори ерунды. Можно подумать, ты сама столкнула ее с лестницы. Несчастный случай, вот и все». Анжела не могла видеть моего лица, но на всякий случай я отвернулся. Что-нибудь в этом роде рано или поздно случилось бы, не могла же ты ходить за ней 24 часа в сутки. Просто несчастный случай. Анжела ничего не хотела слушать и продолжала себя обвинять. В том, что вышла из дому, что не устроила мать в санаторий, как советовали все вокруг, что целовала ее только 100 раз в день, а не 200, в том, что оказалась в больнице со своей ногой, когда умер отец. Как я понял, тогда-то все и началось. Она вырвалась из моих рук, убежала наверх, заперлась в спальне матери и сидела там, пока я не ушел. На следующий день даже отказалась меня видеть и послала подальше в таких выражениях, каких я от нее ни разу еще не слышал. Лишь спустя пару дней она немного пришла в себя и согласилась вновь поплакать в моих объятиях. Большую часть следующей недели, до похорон и после, Анжела продолжала терзаться и обвинять себя. Меня она всячески отталкивала, и я уж было совсем решил, что проиграл, и пора махнуть рукой на все это дело, когда вдруг услышал ее смех. Я был в кухне и заваривал чай. Анжела сидела в гостиной и хихикала, как школьница. Бросившись к ней, я обнаружил, что она сидит перед телевизором и смотрит мистера Бина. Он делал у себя дома ремонт. Анжела так и покатывалась со смеху. Разумеется, когда серия кончилась, она снова замкнулась в своей скорлупе. Наверняка принялась корить себя, что веселится спустя всего несколько дней после того, как мамочка вывалила мозги на ковер. Однако дело сдвинулось с мертвой точки. Чуть-чуть, самую капельку, но сдвинулось. На следующий день я пошел и купил все серии мистера Бина на DVD. А потом купил Анжеле DVD-плеер. «Ты такой хороший, не знаю, что бы я делала без тебя». Улыбнулась она. «Ну что ты, я просто очень рад быть с тобой. Я люблю тебя, и мне так больно, когда тебе плохо». Я улыбнулся как можно искреннее и увидел отражение своей улыбки на лице Анжелы. «Пей». Я долил ей бокал доверху. Анжела сделала пару больших глотков и подняла на меня взгляд полной любви. «А ты больше не будешь?» спросила она, увидев, что мой бокал остался пустым. «Нет, одного достаточно. Я вообще редко пью, мне не очень нравится», — объяснил я уже в третий раз. Анжела мало на что обращала внимание в эти дни. Неудивительно, что забыла. «Я тоже, но сейчас... Надеюсь, ты не возражаешь, это мне помогает». «Что ты, конечно, не стесняйся». Анжела отпила еще и глубоко вздохнула. За последнюю неделю все сильно изменилось. Еще в прошлую субботу она нарочно рассадила руку о сушилку и перебила все чашки, но теперь вполне успокоилась и примирилась с происшедшим. Пережив потерю, она начала наконец сознавать, что кроме прошлого существует и будущее. Разумеется, для этого потребовался не только мистер Бин, а кое-что еще, хотя не столь уж много. Плечо друга и время — вот и все. Как бы велика ни была потеря, нельзя без конца грустить. Надо жить дальше. Вместе со мной. Я делал для Анжелы все. Обнимал, когда она была в отчаянии, слушал ее причитания, разубеждал, когда она винила себя, терпел истерики. Сомневаюсь, что есть на свете хоть один человек, который мог бы стать ей лучшим другом, чем я в те трудные месяцы. Она была моей девушкой с лейкемией, той самой, и мне удалось показать себя в самом лучшем виде. А теперь наступила ее очередь делать все для меня. Не в смысле секса. Секс — ерунда. Я имею в виду настоящую любовь, поддержку, понимание, общение. То, на что имеет право любой человек на Земле. Чем я хуже других? Разве это преступление — стремиться найти кого-то, чтобы прожить вместе жизнь? И вот я нашел. «Ты самый добрый человек на Земле. Я недостойна тебя», — прошептала Анжела. «Ну что ты, конечно, достойна, поверь мне. Не хватало еще, чтобы она вбила себе в голову, что мы друг другу не подходим. Я люблю тебя, Анжела, просто обожаю и хочу всегда быть с тобой». «Зачем? Я ничего собой не представляю, а ты такой добрый и чудесный. Любая девушка была бы с тобой счастлива». «Чушь собачья. Терпеть не могу, когда женщины так говорят. Ничего они не понимают. Уж я-то в этом разбираюсь, поверьте. Если бы все на самом деле было так, и все девушки были у моих ног, я бы ими и занимался, а не возился с одной единственной. Ах, ты такой добрый, такой чудесный, можешь осчастливить любую. Ну да, конечно». «Мне что, подходить ко всем девчонкам на улице и рассказывать, какой я добрый и чудесный?» «Если ты их не интересуешь, то хрена лысого получишь, и едва ли они согласятся взять тебя на испытательный срок, чтобы проверить твою доброту». «Боже, неужели Анжела не помнит, как обращалась со мной в первые недели? Как с последней собакой, верно?» «Мне ни много ни мало пришлось завалить ее мамочку, чтобы она наконец поняла, какой я добрый и чудесный». «Мне не нужна никакая другая женщина, только ты». «Ты мне тоже нужен, только...» — начала она и вдруг запнулась. «В чем дело, что теперь не так?» — взвился я и тут же пожалел об этом теперь. «Ничего, я не знаю. Извини, у меня мысли расползаются». «Анжела, я люблю тебя», — прошептал я, сделав ударение на слове «люблю», как будто все дело было в этом. «Пожалуйста, не говори так». Проговорила она, вся сжавшись, словно получила удар в живот. «Не понимаю, что случилось?» Она долго смотрела на меня, понемногу успокаиваясь. «Ты тут ни при чем, дело во мне». «Я что-то не то сказал?» «Нет-нет, извини, я ничего не имела в виду. Просто я очень боюсь и иногда смущаюсь. Понимаешь, мама умерла совсем недавно». «Конечно». «Ладно, не обращай внимания», — рассмеялась она. «Я пьяная». Вдруг, став опять серьезной, добавила. «Я очень люблю тебя, ты знаешь?» «Да, знаю. Я тоже тебя люблю и буду изо всех сил стараться сделать тебя счастливой». Глаза Анжелы наполнились слезами. Она отвернулась и приложила к лицу платок. Потом снова повернулась ко мне и произнесла слова, от которых мое сердце чуть не выпрыгнуло из груди. «Хочешь, пойдем в постель?» «Да, да, хочу!» Воскликнул я, чуть не падая в обморок от счастья. И мы стали подниматься по лестнице. Неужели свершилось? Неужели я все-таки нашел ее, женщину моей мечты? Тогда я был в этом уверен. Однако путь истинной любви никогда не бывает гладким, верно?